2. Свет погас над Европой, и никогда больше в нашей жизни мы не увидели его. Сэр Эдвард Грей о Первой мировой войне. Август 1939-го. Франция. Вианна Мориак вышла из холодной кухни во двор. Чудное летнее утро в долине Луары. Все цветет. Белые простыни на веревке хлопают под порывами ветра. Розовые кусты льнут к старой каменной ограде, укрывающей уютный уголок от посторонних глаз. Пара трудолюбивых пчел озабоченно жужжит среди цветов. Издалека доносится пыхтение паровоза, а затем заливистый девчоночий смех. Софи. Вианна улыбнулась. Восьмилетняя дочь, наверное, бегает по дому, беспрерывно теребя отца, который покорно бросает дела, чтобы стать участником ее забав. Это они так собираются на субботний пикник. — Твоя дочь — настоящий тиран! В дверях возник улыбающийся Антуан, аккуратно причесанные волосы блестят на солнце. Все утро он работал, шлифовал новый стул, и без того гладкий, как атлас. И тонкий слой древесной пыли припудрил его лицо и плечи. Антуан крупный, высокий, плечистый, на круглых щеках пробивается темная щетина. Он обнял ее, притянул ближе. — Люблю тебя, Ви. — И я тебя. И это самая абсолютная истина в ее мире. Она любит в этом мужчине все. Как он улыбается, как бормочет во сне, как смеется, чихнув, как поет в душе оперные арии. Она влюбилась в него 15 лет назад на школьном дворе, раньше, чем узнала, что такое любовь. Он стал ее первым всем. Первый поцелуй, первая любовь, первый любовник. До встречи с ним она была худой, неловкой и нервной девчонкой, начинавшей заикаться при малейшем испуге, а пугалась она частенько. Сиротка, выросшая без матери. «Теперь ты взрослая», — сказал отец, когда они впервые пришли в этот дом. Ей было 14. Глаза распухли от слез. Горе невыносимо. В одно мгновение дом из уютного семейного гнездышка обратился в тюрьму. Мама угасла в 2 недели, а папа отказался быть папой. Входя с ней в дом, он не держал ее за руку, не обнимал за плечи. Даже не протянул платок, чтобы утереть слезы. «Но я же еще маленькая!» — пролепетала она. «Уже нет». Она опустила глаза на сестру. Изабель всего 4. Она безмятежно сосала палец и понятия не имела, что произошло. Только все спрашивала, когда же мама вернется. Дверь отворилась. Высокая худая дама с носом, похожим на водопроводный кран, и темными глазами изюминами недовольно буркнула с порога. — Вот эти девицы? Папа кивнул. — Они не доставят вам хлопот. Все случилось слишком быстро. Вианна не успела понять, что происходит. Отец сдал своих дочерей, как грязное белье, в стирку, оставил их с чужим человеком. Разница в возрасте между девочками была так велика, что они словно и родными не были. Вианна хотела утешить Изабель, во всяком случае старалась, но сама так страдала, что не в силах была думать о ком-то кроме себя, особенно если речь шла о таком своевольном, капризном и шумном ребенке, как Изабель. Вианна до сих пор помнила первые дни здесь. Изабель визжит, мадам ее шлепает. Вианна вступала из-за сестренку, раз за разом умоляла: «Господи, Изабель, прекрати верещать, просто делай, что велено». Но даже в свои 4 Изабель была неуправляема. Вианна была полностью раздавлена утратой матери, предательством отца, внезапным изменением всей жизни, да в придачу еще вечно липнущая Изабель, которой тоже нужна мама. Спас ее Антуан. В то лето после смерти мамы они стали неразлучны. В нем Вианна обрела опору и убежище. В 16 она уже была беременна. В 17 вышла замуж и стала хозяйкой Ле Жарден. 2 месяца спустя у нее случился выкидыш, и она вновь впала в депрессию. Погрузилась в горе и закуклилась в нем, не в силах заботиться о чем-то и о ком-либо, уж точно не о вечно ноющей 7-летней сестре. Но все это в прошлом. В такой чудесный день, как сегодня, не хочется вспоминать о печальном. Она прильнула к мужу, дочка подбежала к ним, радостно объявила: «Я готова, идем». «Что ж», — улыбнулся Антуан, — «раз принцесса готова, мы должны поторапливаться». Улыбка не сходила с лица Вианны все время, пока она бегала в дом за шляпкой. Соломенная блондинка с фарфорово-белой кожей и небесно-голубыми глазами, она всегда пряталась от солнца. Когда она пристроила, наконец, широкополую шляпу, отыскала перчатки и подхватила корзинку для пикника, Софи с Антуаном уже были за воротами. Вианна выбежала следом. Грунтовая тропа достаточно широка даже для автомобиля, а дальше расстилались акры и акры зеленых лугов в брызгах красных маков и голубых васильков. Кое-где небольшие рощицы. В этой части долины Луары преобладали луга, а не виноградники. Меньше 2 часов на поезде от Парижа, а будто совсем другой мир. Сюда почти не заглядывали отдыхающие, даже летом. Время от времени, конечно, мимо прорычит автомобиль, или проедет велосипедист, или телега, но по большей части дорога пуста. Они живут примерно в миле от Карево, городка с населением в 1000 душ, известного исключительно тем, что здесь останавливалась Жанна д'Арк. В городишке нет никакой промышленности, а значит и никакой работы, разве только на аэродроме, гордости Карево. Аэродром этот единственный на всю округу. В самом городке узкие булыжные улочки петляют между старинными домами, тесно лепящимися друг к другу. Из древней кладки сыплется штукатурка, плющ скрывает следы разрушения, но дух угасания и упадка, невидимый глазу, пронизывает здесь все. Деревня строилась и разрасталась долго и неторопливо. Кривые улочки, неровные ступени, тупички, сотни лет. Каменный фон немного оживляют яркие акценты. Красные маркизы в рамах из черного металла, чугунные балконные решетки, цветы герани в терракотовых горшках. Глазу было на чем задержаться. Витрины с пирожными, грубо плетенные корзины с сыром, окроками и сосисон, колбасой. Ящики с яркими помидорами, баклажанами и огурцами. В этот солнечный денек во всех кафе битком. Мужчины пили кофе, курили самокрутки и громко что-то обсуждали. Обычный день в Карево. Мсье Лашо подметает тротуар перед своей саледери, кафетерии. Мадам Клоне моет окно шляпной мастерской. Группка подростков шляется по улицам, мальчишки пинают невесть где найденную жестянку и курят одну сигарету на всех, передавая друг другу. На окраине города они свернули к реке. Выбрав удобную полянку на берегу, Вианна расстелила одеяло в тени каштана, достала из корзинки хрустящий багет, клин жирного сливочного сыра, пару яблок, несколько ломтиков байонской ветчины и бутылку Боллинджера 36-го года. Наполнив бокал шампанским, присела рядом с мужем. Софи радостно скакала по берегу. День прошел словно в теплой, умиротворяющей дымке. Они болтали, смеялись, закусывали. И лишь далеко за полдень, когда Софи убежала подальше с удочкой, Антуан, плетя для дочери венок из маргариток, произнес: «Скоро Гитлер втянет нас всех в свою войну». Война. О ней судачили все вокруг, но Вианна не желала ничего слышать, особенно в такой прекрасный день. Приложив ладонь ко лбу, Она присматривала за дочерью. Земли на другом берегу Луары были аккуратно возделаны. На миле вокруг никаких заборов и изгородей, только зеленые поля с редкими деревьями да разбросанными кое-где сарайчиками. Крошечные облачка пуха парили в воздухе. Поднявшись на ноги, она громко хлопнула в ладоши. «София, пора домой!» «Невозможно делать вид, что ничего не происходит, Вианна. Я что, должна готовиться к неприятностям? Но ты же здесь и сможешь позаботиться о нас?» С улыбкой, возможно, чересчур ослепительной, она собрала в корзинку остатки пикника, и семейство двинулось в обратный путь. Меньше чем через полчаса они уже стояли у крепких деревянных ворот Ле Жарден, старинного дома в течение 3 столетий, бывшего родовым гнездом ее семьи. Двухэтажный особняк, окрашенный временем в 10 оттенков серого цвета, смотрел в сад голубыми ставнями окон. Плющ вползал по стенам до самых водостоков, сплошным покровом окутывая кирпич. От прежних владений осталось всего 7 акров, прочие 200 были распроданы за 200 лет, пока благосостояние рода постепенно угасало. Вианне вполне хватало и 7, она и не представляла, к чему ей больше. Над плитой в кухне медные и чугунные сковородки и кастрюли, с потолочных балок свисают пучки лаванды, розмарина и тимьяна. Медная раковина, позеленевшая от времени, такая большая, что в ней запросто можно купать собаку. Там и сям облупившаяся штукатурка обнажает прошлое этого дома. Гостиная — сплошная эклектика, обитая гобеленовой тканью диваны, абюссонские ковры, китайский фарфор, индийский набивной ситец. На стенах картины, иные просто великолепны, возможно, даже знаменитых художников. Другие — откровенная мазня. Все вместе выглядит бессмысленной мешаниной, собранной в одном месте, старомодный вкус и бессистемное швыряние денег на ветер. Немножко потрепано, но в целом уютно. В гостиной Виана задержалась, глядя через застекленные двери, как в саду Антуан качает Софи на качелях, которые сам для нее смастерил. Потом аккуратно повесила шляпку, неторопливо повязала фартук. Пока Софи с Антуаном резвились во дворе, она занялась ужином. Обернула ломтиками бекона свиную вырезку, перевязала нитью, подрумянила в оливковом масле. Свинина томилась в духовке, а Вианна приготовила остальное. Ровно в 8 она позвала семью к столу и радостно улыбалась, слушая топот 2 пар ног, оживленную болтовню, скрип стульев. Муж с дочерью устроились на своих местах. Софи уселась во главе стола, в том самом венке из маргариток, что сплел для нее Антуан. Вианна внесла блюда, источающие аппетитные запахи. Запеченная свинина и хрустящий бекон, яблоки, глазированные в винном соусе, все это на подушке печеного картофеля. Рядом миска с зеленым горошком в масле, приправленным эстрагоном из сада. И, разумеется, багет, который Вианна испекла еще вчера утром. Софи, как всегда, тарахтела без умолку. В этом смысле она вылитая тетушка Изабель, совершенно не умеет держать язык за зубами. Блаженная тишина наступила только когда перешли к десерту — «Иль флотант» — островки румяной меренги, плавающие в английском креме. — Что ж, — Вианна отодвинула свою тарелку с едва начатым десертом, — займемся посудой. — Ну, мам, — начала была недовольна Софи. — Прекратить нытье, — скомандовал Антуан, — ты уже большая девочка. И Вианна с Софи направились в кухню, где каждая заняла свое место. Вианна у медной раковины, а Софи у каменного стола. Мать мыла посуду, а дочь вытирала. По всему дому разносился аромат традиционной послеобеденной сигареты Антуана. — Папа сегодня ни разу не засмеялся над моими рассказами, — пожаловалась Софи, когда Вианна расставляла тарелки на деревянных полках. с ним что-то не так. Не смеялся? О, определенно, это настоящая причина для тревоги. Он переживает из-за войны. Война. Опять это война. Вианна отправила дочь наверх в спальню. Присев на краешек кровати, она слушала бесконечную трескотню Софи, пока та натягивала пижаму, чистила зубы и укладывалась в постель. Наклонилась поцеловать малышку на ночь. — Я боюсь, — шепнула Софи. — Вдруг правда начнется война? — Не бойся, папа защитит нас. Но в тот же миг вспомнила, как ее мама говорила ей то же самое. — Не бойся. Когда ее папа уходил на войну. Софи явно не поверила. «Но...» «Никаких... но...» «Не о чем беспокоиться. А сейчас пора спать». Она еще раз поцеловала дочь, чуть дольше, прижимаясь губами к пухлой детской щечке. Вианна спустилась вниз, вышла во двор. Душно. В воздухе сильно пахнет жасмином. Антуан неловко пристроился на маленьком стуле, вытянув ноги. Она подошла, тихо положила руку на его плечо. Он выпустил облачко дыма, вновь глубоко затянулся. Поднял взгляд на жену. В лунном свете лицо его казалось странно бледным, почти незнакомым. Он потянулся к жилетному карману, достал листок бумаги. Я получил повестку, Вианна. Как и все мужчины в возрасте от 18 до 35. Повестку? Но мы же не воюем, я не... Должен явиться на призывной пункт во вторник. Но ты же просто почтальон. Он все смотрел на нее, и у Вианны внезапно перехватило дыхание. Похоже, теперь я просто солдат.